Глава 25. «Да хватит уже дрожать, надоел! Сказал же, я тебя не убью, что неясно!» Человек не дрожал, ведь дрожью такое дерганье называть неимоверное преуменьшение. Да его даже не колотило, а натурально раскачивало нервной дрожью. Сомкни он челюсти, эмаль тут же рассыплется, не выдержит ударных нагрузок. И чего, спрашивается, бояться? Вытащив из сплющенной башни последнего члена отряда, приехавшего за останками павшего элитника, Траш еще, отгибая деформированный металл, вроде как обо всем с ним договорился. Но нет же, не верит словам, трясется так, что толку от его рук не предвидится. А ведь именно ради рук ему сохранили жизнь. Вот чего, спрашивается, бояться? Трэш даже имя ему не назвал, свое настоящее имя. То самое, старое, которое сообщил Сычу. А сообщил, потому что знал, дышать тому осталось всего ничего. Не было смысла скрывать. Пусть хоть все тайны мира познает, рассказать никому не успеет. Этому не сказал, этому и правда не собирался даже в малости пакостить. Пускай качественно выполнит работу, после чего сваливает на все четыре стороны. За ним, конечно, немало грешков должно числиться, но среди них нет издевательств над Трэшем. Он никоим образом не вмешивался в его непростую судьбу. Парень не из Бубновых и не из внешников, всего лишь из мелкой группировки, пытающейся с ними сосуществовать. Нет смысла такому мстить. А Трэш остался здесь только ради мести. Он, наверное, и живет-то лишь ради нее. Что у него еще осталось? Только старая память, да и та неполная. И выглядит она не родной, будто кинофильм просмотрел. Как зритель, а не как актер. Иногда закрадывается подозрение, что так и есть, что воспоминания эти не родные. Но нет, все верно, еще как родные, вот только в нечеловеческом мозгу они кажутся чужеродными, отсюда и диссонанс. Трясущийся пленник в который раз немного переборщил с нажимом, и очередная лампочка лопнула с печальным хрустом. Вздохнув, Трэш, пытаясь говорить как можно спокойнее, пояснил. «Знаешь, это уже седьмая попытка, а твои дружки долго ждать не станут». «У нас есть время!» «Есть!» — испуганно вскинулся мужчина. «Совок и лодочник раньше утра до хутора не доберутся, а там бестолку. Наши сюда сами не сунутся. Людей слишком мало, и оружия хорошего нет. По договору тяжелое держать нельзя, а что здесь без него делать?» Получается, сдадут тебя Бубновым, а те вряд ли до вечера соберутся. Им ехать далеко, да и неторопливые они, вечно копошатся. Времени еще полно, так что ты не волнуйся. Это кто волнуется? Я? Да я даже не думал волноваться. А вот ты неспокоен, и это плохо. И еще твои товарищи могут рассказать обо мне внешникам. Не подумал о таком варианте? Пленник замотал головой с такой силой, что по всем законам физики та должна была отвалиться. «Не, мы под Бубновыми ходим, мимо их тузов на внешников выходить — это все равно, что в рожу наплевать. Так у них дела не делаются. Наши Бубновым тебя сольют, не внешним». «Пусть так, хорошо. А Бубновые потом скажут внешникам». «Кто Бубны? Внешникам?» «Да они же их козырные шестерки, они выдрессированы так, что стараются все вопросы решать без мамочки. Сами, если не справятся, тогда да, тогда начнут звонить. Ты для них как раз вопрос, вот сами и прикатят, но это не раньше вечера, я же тебе сдал весь расклад». Рассказывая, пленник понемногу успокаивался, что Трэша более чем устраивало. Он готов весь остаток ночи развлекать его болтовней, лишь бы тот работал по сноровисти. В стекле очередной лампочки человек сделал пропил алмазным надфилем раньше, чем оно лопнуло, как предыдущие. Теперь настала очередь следующей стадии работы, о подробностях которой Трэш предпочитал умалчивать, не рассказывать заранее. И без того пленник волнуется. Незачем ему было знать, что порошок, который он сейчас станет засыпать в колбу лампы, крайне капризен и чрезвычайно опасен. Он способен воспламениться от трения, от намека на искру, от падения тяжелого предмета поблизости. Да рядом с ним даже чихать противопоказано. Великое чудо, что импровизированная мастерская не взлетела на воздух еще на стадии смешивания компонентов и заливки их кислотой. Станция оказалась тем еще клондайком для знающего человека. Всевозможные металлы и пластик в разных формах, азотные удобрения, кислоты и щелочи, бензин и дизельное топливо, всевозможная электрика. Свою лепту внесли и трофеи, собранные с грузовика и тел. Трэш не человек, но когда-то им был, и большая часть прежней памяти вернулась. Когда-то его называли отличным техником, вот и пришло время доказать это еще раз. Не просто заниматься такими делами в обстановке нехватки времени, если рабочих рук у тебя всего две, причем обе чужие. Да к тому же еще и дрожащие, как конечности отмороженного барабанщика, на утопающем в каннабинольном дыму неформальном рок-концерте. «Может, ты пожрать хочешь?» — любезно предложил Трэш, надеясь, что прием пищи еще больше успокоит пленника. «Есть вареная баранина и всякие консервы». Мужчина замотал головой. «Нет, не надо, спасибо. Слушай, ты извини за то, что я стрелял в тебя. Мне же приказали, это был приказ, я ведь должен был. Приказ, понимаешь?» «Ты поэтому так переживаешь? Не надо волноваться, я на тебя не в обиде, успокойся. Сказал же, отпущу, когда закончишь, а я слово держу. Это тебе любой скажет». То, что подтверждать сказанное некому, а некоторые отдельные личности даже могут заявить обратное, если волшебным образом вернуться к жизни, Трэш, понятное дело, уточнять не стал. Не надо тревожиться по таким пустякам, когда в твоих руках сжат почти доведенный до ума примитивный электродетонатор, созданный с нарушением всех писаных и неписаных правил техники безопасности. Если эта штука сейчас рванет, у Трэша останутся лишь собственные ни на что негодные лапы. Привлеченные руки, увы, разлетятся в разные стороны. Пленнику остается примотать цоколь лампочки к латунной трубке. За неимением лучшего материала придется использовать скотч. Если не рванет в процессе, получится первый детонатор. Одного Трэшу маловато, но даже если руки человека перестанут дрожать, многое изготовить тот не успеет, потому что они у него не только дрожащие, а еще и кривые. Чтобы завести обычный генератор, ушло минут 15, а там работа из тех, с которой даже ребенок без лишних указаний справится. Надо было сначала не рельсами разбрасываться, а поинтересоваться у приехавших насчет их профпригодности, после чего беспощадно зачистить всех тех, у кого руки растут не от плеч. Солнце светило вовсю, а Трэш и четверти запланированного не подготовил. Похоже, придется остановиться на достигнутом Ведь пленник может соврать насчет сроков или заблуждаться. Ошибка в расчете времени может стоить страшу жизни. Конечно, такую жизнь, или вернее существование, высоко не оценишь, но это хоть какие-то перспективы. Допустим, остается возможность отомстить кому-нибудь или даже всем. Мертвые не мстят, следовательно, придется жить. Потому пришлось сворачиваться в полдень, после чего, держа свое слово, вести пленника через железную дорогу и дальше в город. Проще, конечно, башку оторвать, но Трэшу как-то не по себе от такой идеи. Он не ощущал ни малейшего негатива после гибели Сыча, только сплошное удовлетворение. Но ведь здесь принципиально иной случай. Ведь Трэш пообещал твердо, без увиливаний, и этот человек помогал ему как мог, всеми силами. Значит, все должно быть честным. К тому же, кто знает, как там дальше обернется. Вдруг возникнет похожая ситуация, и очередной пленник будет знать, что перед ним не врущее на каждом шагу чудовище, а чудовище, которое однажды дало честное слово и сдержало его. Репутация лишней не бывает. Этот сарай Трэш приметил еще в тот день, когда вместе с Чавком пытался убраться из города и при этом не попасться под зоркую оптику беспилотника. Приходилось двигаться от укрытия к укрытию, много чего подмечая. Сарай странноватый, как и положено сараю, без окон, даже без намека на них, но больше похож на аккуратный жилой домик, возведенный из крепкого бруса. Внутри одно небольшое, лишенное перегородок помещение с чистым дощатым полом, ни единого предмета мебели или хоть какого-нибудь предмета или соринки, и крепкая дверь нараспашку. На эту дверь Трэшу указал в конце пути. — Заходи. — Зачем? — перепуганно вскинулся пленник. Вздохнув, Трэш прояснил ситуацию. — Я знаю, что когда освободишься, ты сразу побежишь к своим дружкам. Не дергайся, я не вижу в этом ничего дурного. Это нормально, но я не хочу, чтобы они раньше времени узнали то, что я от них скрываю. Ты знаешь некоторые мои тайны. Чтобы их сохранить, у меня остаются два выхода — убить тебя или посадить в сарай на несколько часов. Так и быть, предоставлю тебе право выбора. — В сарай! Запри меня в сарае! — взмолился мужчина. — Ну так проходи, что тебе мешает? Уже внутри пленник обернулся и дрожащим голосом уточнил. — А когда ты меня отпустишь? — Я не стану тебя отпускать, но... — Да что ты вечно так волнуешься? Не волнуйся. Я сказал, что ты получишь свободу, а я всегда держу свое слово. У тебя есть нож, я специально его оставил. Здесь все деревянное, можешь расколупать им стены или дверь, выберешься сам. Зараженных в городе осталось немного, но они не станут лезть туда, где попахивает элитником. Если не начнешь сильно шуметь... Тебя не найдут. — Нет, не буду, я тихонечко. Трэш кивнул, прикрыл за пленником дверь и подпер ее прихваченным по пути бетонным блоком. Ничем не примечательный нож — не лучший инструмент, когда требуется расправиться с крепкой дверью или стеной из бруса. Если же при этом работать максимально тихо, работа многократно затянется. Трусливый пленник вряд ли отважится спешить, ведь это может усилить шум, значит, пройдут многие часы, прежде чем он обретет свободу. Но и это не все, ему ведь еще понадобится добраться до своих, а хутор располагается не близко. Пленник ничего и никому не успеет выдать.